Глава 18. Год спустя. Я настаивала на тихой свадьбе без толпы гостей. Это была моя единственная просьба. Хотелось, чтобы этот день принадлежал только нам, мне и Максиму. На удивление, я чувствовала себя отлично. Рецидива не произошло, и активное лечение наконец-то закончилось. Оставалось лишь принимать лекарства и посещать врача каждые полгода. «Ты же знаешь, фотографии все равно попадут в газеты и паблики», сказал Максим, глядя на меня с легкой улыбкой, как будто это было что-то само собой разумеющееся. «Так почему бы не отметить скромно, как ты говоришь, но в ресторане?» «А дома нельзя?» — уточнила я, стараясь скрыть дрожь в голосе. «Ну, хорошо, пусть будет дома», — согласился он, но в его глазах мелькнуло неодобрение. «Обещаю, не более 20 человек, только близкие и семьи заместителей. Они по совместительству мои друзья и мама». «Шутишь?» — не поверила ушам. «Нет». Ответ прозвучал твердо, будто Максим уже принял окончательное решение. «Все-таки это моя мать. Она пообещала вести себя предельно корректно». «То есть ты готов испортить наш праздник только потому, что она твоя мать?» Выпалила резко, сама того не ожидая, но сдержаться не смогла. «Она только за год успела выловить меня 3 раза, чтобы оскорбить, унизить и напомнить, какая я неблагодарная тварь!» «Ты не говорила мне об этом!» — недоуменно нахмурился Максим. «Я не знал. Почему?» «Она этим воспользовалась!» — сжала кулаки, сдерживая подступающие к горлу слезы. «Если она заявится на нашу свадьбу, то меня на ней не будет!» Я нашла видео, которое записала на телефон, и показала его Максиму. Его лицо стало каменным. Он молча смотрел на экран, а потом, когда запись закончилась, медленно поднял на меня взгляд. «Я не могу позволить ей испортить наш день», сказала я с вызовом, глядя на него. Максим кивнул, но не потому, что действительно согласился. Он принял какое-то решение, и я поняла, что это будет нелегко. Но я была готова на все, чтобы защитить наш праздник от вмешательства этой женщины. Я нашла подход к Максиму. Когда он принимал решения, которые мне не нравились, я просто поступала по-своему. Иногда он выглядел озадаченным, но потом, кажется, даже не замечал изменений. А если и замечал, то делал вид, что это был его план. В остальное я не лезла. Мне нравилась моя новая жизнь, и я не собиралась ее менять. Поэтому и решила выйти замуж за Максима. Однако видеть на свадьбе его мать я категорически не желала. Ее холодный взгляд и высокомерные манеры вызывали у меня дрожь. Я знала, что она никогда не одобрит меня и будет только все портить, назло. В тот день я ушла из гостиной с тяжелым сердцем, чувствуя, как внутри все кипит от негодования. Демонстрируя свою решимость, направилась в оранжерею. Там, среди растений, я чувствовала себя как в убежище. Каждый лепесток, каждый стебель успокаивал меня, дарил умиротворение. Я закрыла глаза и попыталась вдохнуть свежий воздух. Но мысли о предстоящем дне не давали покоя. Я не могла избавиться от чувства тревоги, а в голове крутились одни и те же вопросы. Что будет дальше? Смогу ли я справиться со всеми обязанностями? В оранжерее было тихо. Только звук автоматического полива нарушал эту идиллию. Но именно здесь я чувствовала себя живой. Возможно, это давало мне силы на то, чтобы противостоять всему, что ждало меня впереди. Я сидела на скамейке, погруженная в новый журнал по уходу за редкими растениями, когда ко мне присоединился Максим. «Прости». Его слова выбили меня из равновесия. «Я думал, она поняла, как вы важны для меня». «Ты права. Матери не будет на нашей свадьбе, обещаю. Я не допущу, чтобы она разрушила наш праздник». Я подняла глаза на Максима, чувствуя, как на них наворачиваются слезы. Его искренность тронула меня до глубины души. «Может, и праздник устраивать не будем? Посидим сами, за простым обедом?» — спросила я с мольбой, глядя на него. Мне хотелось, чтобы этот день был только нашим, без ненужных переживаний и гостей, которые могли все испортить. Максим задумался. Он понимал, что я права, но не мог подвести тех, кого пригласил. «Прости, но уже поздно что-то менять. Я постараюсь объяснить, что мы посидим в домашней обстановке, не в ресторане». Наконец произнес он, обнимая меня за плечи. «Я сделаю все, чтобы этот день стал для нас особенным». Я кивнула, нехотя уступая. К сожалению, положение Максима и его репутация обязывали нас организовать все таким образом. «Я присмотрю нам с Анюткой платье, а повара и официанты на тебе. Ты лучше знаешь, что нужно». Максим улыбнулся, пытаясь придать своему лицу непринужденное выражение, хотя я видела, как он нервничает, желая угодить всем. «Как скажешь, дорогая». Нежно взяв меня за руку, он поцеловал ее, и его глаза потеплели. «Вот поэтому я и выбрал тебя в супруги. У нас не бывает ссор, споров и недопониманий. Мы всегда приходим к единому мнению». «И я этому рада», — улыбнулась, сжимая его руку в ответ. «Мы действительно никогда не ссорились и всегда находили общий язык. Это делало нас сильнее, доказывало, что мы можем справиться с любыми препятствиями, несмотря ни на что». Максим молчал некоторое время, словно собираясь с духом, а затем решился продолжить разговор. «Почему ты не сказала, что мама продолжает вести себя вот так странно, даже агрессивно?» — спросил, глядя на меня с тревогой. Его голос звучал глухо, будто он боролся с чем-то внутри себя. Я отвела взгляд, чувствуя, как боль обжигает грудь. Слова давались с трудом. «Мне кажется, с ней не все в порядке. Отчасти мне ее жаль, ведь я лишила ее сына», — прошептала, не поднимая глаз. «А то, что она не хочет найти компромисс в общении с нами, по-моему, ей нужен хороший психолог». Максим долго смотрел на меня, будто пытаясь понять, насколько я искренна. Затем он кивнул, соглашаясь. «Ты права. Завтра я займусь этим. А ты не отвлекайся от приятных забот. Готовься к свадьбе», — сказал он как можно спокойнее, но в его голосе все так же слышалась тревога. Он оставил на руке еще один поцелуй и, посмотрев на меня с обожанием, ушел. Телефон остался лежать на столике, где он его положил. Когда дверь оранжереи закрылась, я не сдержала слез, отложила журнал и посмотрела в окно. Осень радовала теплой погодой, но я не могла ею наслаждаться. В голове крутились мысли о Максиме и его маме, о свадьбе, которая казалась мне все более далекой и пугающей. Я хотела организовать праздник на улице, поставить тент, кресла, фуршетные столы. Хотела, чтобы повар приготовил блюда на гриле, незатейливые, но вкусные. Но я понимала, что Максим устроит пафосное застолье. Мне просто придется это пережить. Вздохнула, чувствуя, как на плечи наваливается тяжкий невидимый груз. Как же я устала от всего этого.